Глава первая. А предложение, от которого нельзя отказаться. «Вы правда в состоянии их вылечить?» Я пытливо вглядывалась в лицо немолодого мужчины, который назвался магом, и пообещал сделать невозможное. Его очерченные темной подводкой глаза смотрели спокойно, с доброжелательным любопытством. Противоречия разрывали меня изнутри. Я до одури хотела поверить ему, но боялась. Боялась открыть сердце надежде, а потом рухнуть в бездну разочарования. Мы это уже проходили, и не раз. «Да, если вы согласитесь и подпишете магический договор. Пожалуйста, объясните все еще раз. Сами понимаете, тяжело поверить, что все книжные фантазии про иные миры реальны. Кроме того, вы не сильно похожи на пришельца из другого мира». Тут я, конечно, лукавила. Шеритон походил, если не на пришельца из другого мира, то на актера из пьесы про Средневековье. Старомодная стрижка маллет, крупные перстни на руках, накрашенные глаза, одежда без лейблов и надписей — все по отдельности не казалось ни странным, ни вызывающим, но вместе создавало впечатление некой неправильности. Он и говорил с едва уловимым акцентом, словно вырос в другом регионе. Вот только в каком? Кресло слегка заскрипело, когда я попыталась устроиться поудобнее. В начале разговора, не заметив, села на самый краешек, и теперь спина затекла от напряженной позы. Руки сами добрались до молнии на кофте и потянули собачку. Вжих-вжих, вверх-вниз. Почему-то это успокоило, хоть и не особо понравилось собеседнику. На лекциях говорили, что раздраженный человек склонен выдать больше информации, чем спокойный, а я хотела получить как можно больше информации. Но стоило ли его злить? А вдруг он не лгал? Шеритон глубоко вздохнул и улыбнулся так, словно прочел мои мысли. Или действительно прочел. «Давайте начнем с небольшой демонстрации», — весело предложил он, опёршись локтями на разделяющий нас офисный стол. Он сидел напротив в таком же кресле, только, в отличие от меня, сохранял спокойствие и невозмутимость. «С презентацией из 10 слайдов и бесплатного образца?» Натянуто улыбнулась я в попытке пошутить. «Нет, вот с этого». Шеритон вытянул руку вперед, и от нее отделилась жирная чернильная тень. Образовав колышущийся в воздухе сгусток, она замерла в 5 сантиметрах над его ладонью, а затем расслоилась на клубы дыма и исчезла. «Это может быть какой-то цветной газ». Мое неуверенное бормотание вызвало у собеседника улыбку. «Хорошо, дайте мне какой-нибудь предмет». Я достала из сумки любимую ручку с металлическим корпусом и протянула собеседнику. Серебристая ручка легла на его ладонь, сверкнула бликом, а затем уже знакомая тень окутала предмет. На полированной поверхности мгновенно проступили пятна ржавчины. Корпус покорежился, лопнул, распался на несколько кусков и осел кучкой праха в руке мага. Шеритон высыпал остатки ручки на гладкую поверхность стола. Дрожащими пальцами я потрогала ржавые частицы. Шока не было. Возможно, осознание придет позже. У меня всегда несколько замедленная реакция на события. «Это доказывает, что вы умеете портить ручки». Улыбка получилась вполне искренней. «Не только ручки. Что угодно. Хотите, на вашем кресле покажу?» С азартом предложил он. «Нет, спасибо, ведь другого тут нет. И лечить умеете?» «Лечить совершенно не умею, только калечить». Собеседник улыбнулся еще шире. «Действительно, ситуация, просто обхохочешься. Или это странный тупой розыгрыш?» «Нет, вряд ли. Такими вещами не шутят». «И как же вы собираетесь?» «У меня в команде есть целители, да и пришли мы не с пустыми руками. Племянницы у вас еще маленькие, поэтому все получится. Будь они взрослыми, даже магия не обратила бы некоторые процессы вспять. Но в детях заложен огромный потенциал для роста и развития, поэтому через год от их недуга останутся одни воспоминания». «Хорошо. Допустим, я вам верю. Вы — маг из другого мира, который пришел сюда, снял этот чудесный офис». Я обвела рукой полупустое помещение со всеми признаками шарашкиной конторы. На полу — кипенно-белый ковер, с торчащей из-под него биркой. У дальней стены на полке стыдливо притулилась батарея папок в заводской упаковке. На столе гордо стоял принтер, не включенный в розетку, ведь этой самой розетки на стене не имелось. Рядом с Шеритоном на столе лежали дырокол, пачка цветных мелков и линейка. Все самое необходимое для продуктивной офисной работы. Нам требовалось помещение, а это не хуже других. Да и вид хороший». Он бросил мимолетный взгляд за окно, где далеко внизу на площади кипела жизнь. «У нас такие высокие здания не строят. Так вот, госпожа Алина, я не против объяснить все еще раз. Тем более, что вы, кажется, уже согласны на мое предложение при условии, что я вылечу ваших племянниц. И маму». «Что? Маму? Но мама здорова». «Думаю, что уточнить вам лучше у нее, а я пока еще раз расскажу, что мы вам предлагаем. Ваш мир, Тихиарра, нам известен довольно давно. Раньше, около 6-7 тысяч лет назад, магии в нем было гораздо больше. Сейчас осталось несколько источников, но они почти угасли. Люди здесь хоть редко, но имеют способности, а вот магической защиты ни у кого нет, что существенно упрощает работу. Этим мы и планировали воспользоваться для поиска девушек на конкурс невест». «И зачем кому-то устраивать конкурс невест из другого мира? Что за блажь?» — вырвалось у меня, когда маг на секунду замолчал. «Дело в том, что жених обладает, как у вас говорят, определенным набором генов, и потенциальных невест мы отбирали таким образом, чтобы гарантированно получились сильные, магически одаренные наследники. А в вашем мире жены для него не нашлось? С учетом его положения, требований и особенностей дара — нет. Сначала, безусловно, мы искали в Карастеле, так называется наш мир, но потом я предложил подобрать девушек из других миров, и эта идея многим пришлась по вкусу. Экспедицию мы готовили на протяжении нескольких лет, а завтра нас ждет заключительный этап — портал домой». «И как вы искали девушек?» «Разобравшись в вашем мироустройстве, мы воздействовали на высших руководителей различных сфер и запустили программу в поддержку репродуктивного здоровья у молодых женщин, как у вас ее назвали. Нам необходимо было получить достоверные сведения о возможных конкурсантках, а главное — образцы крови, предоставленные добровольно. С кровью тех, кто подходил под наши критерии, мы провели ритуал на совместимость с женихом и отобрали 40 девушек. Вы вошли в их число. 5 уже дали согласие». «То есть вот этот всероссийский студенческий медосмотр...» «Все так». Шеритон склонил голову на бок и наблюдал за моей реакцией. Ни враждебности, ни злого умысла, ни снисходительности или надменности. Только интерес. «А тот, второй маг, с которым вы встретили меня возле университета, Тавервель, кажется, он тоже занимается отбором?» «Да, нам пришлось разделиться. Уж слишком большую территорию мы охватили. И портала будет тоже 2. Первую группу поведу я, а вторую — он». «А что будет с проигравшими в конкурсе?» «Им помогут обустроить быт и наладить жизнь в нашем мире, но вернуться не сможет никто. Это одно из условий контракта. Мы гарантируем достойное финансовое содержание до конца жизни». «И что, даже работать не придется? Я заломила бровь. «В вашем случае — нет». «А религиозные ограничения? Возможны ли разводы?» «А вы разве верите в богов?» В глазах Шаритона заплясали смешинки. «Разводы возможны, но не для той, кто выиграет конкурс и станет женой нашего... руководителя». «Ваш руководитель — такая важная шишка?» «Его социальное положение весьма высоко. Кроме того, он тратит огромные ресурсы на получение правильной жены. Согласитесь, было бы глупо развестись с ней пару лет спустя». «И какими еще характеристиками должна обладать правильная жена?» «Невинность, возраст до 25 лет, определенный магический фактор, наличие всех частей тела». «Даже аппендикса?» — не удержалась я от вопроса. «А вот язвительность далеко не обязательно. А если девушка больна?» «С таким мы уже столкнулись. Большую часть болезней целители в состоянии вылечить. Только отсутствующие конечности нарастить не смогут. Разве что пальчики на ногах, они маленькие». Последнее условие вызвало легкую оторопь. Невинность и юный возраст вполне вписывались в стандартный набор влажных фантазий даже современных домостроевцев. Но вот про части тела это было неожиданно, хоть и логично. Я непроизвольно пошевелила вышеупомянутыми пальчиками и продолжила расспросы. «А внешность? Характер?» «А вот для этого мы и приглашаем разных девушек. У нашего руководителя будет возможность сделать выбор, основываясь на своих симпатиях. А у потенциальной невесты выбора уже не будет. Что не так с вашим руководителем? Толстый, лысый, хромой? На месте ли конечности?» Собеседник хмыкнул и выложил на стол странную пластинку. На тонком стекле был запечатлен очень привлекательный молодой мужчина с суровым лицом. Взгляд тяжелый и мрачный. Черты рисковаты, брови чуть сдвинуты, и впечатление такое, будто он сейчас хорошенько меня отчитает. Серьезный кадр. Загадочный жених был изображен в камзоле или мундире с высоким воротником-стойкой. Брюнет с чуть смугловатым цветом кожи, навевающий мысли о конкистадорах. Глаза карие. В общем, лицо красивое, волевое, но жить-то не с лицом. И что, в вашем мире такому красавчику не нашлось невесты? Нет, стали бы мы искать по другим мирам, если бы все было так просто. Парень явно симпатичный и при деньгах, а что до суровости и даже деспотичности во взгляде, так многим это наоборот нравится. Не мне, но я и конкурс-то вряд ли выиграю. Вернее, кто мне помешает сделать все, чтобы его проиграть, если партия не устроит? К тому же с моей внешностью на многое рассчитывать не стоит. Девушка симпатичная, но не писаная красавица. Рыжая и конопатая. Но вместо ярких оттенков, которыми иногда одаривает природа рыжеволосых, у меня преобладают скорее ржавые. В связи с чем? Шутку про влажный подвал я впервые услышала еще в школе. Бледные веснушки покрывают кожу почти целиком, а миловидному лицу не хватает красок. Пожалуй, моя самая привлекательная черта — это зеленые глаза. Обычная миловидная девушка с нормальной фигурой. В общем, проиграть конкурс вполне сумею. А если выиграть? Заинтересовать жениха наверняка смогу. Достаточно будет просто спеть. Я с детства занималась вокалом и сейчас работаю в трех ресторанах. Голос у меня... Не контральто, конечно, но сочный меццо-сопрано. Сильный, узнаваемого тембра, а диапазона хватает для исполнения любой эстрады. Кроме голоса, есть еще два неоспоримых достоинства — густые и очень длинные волосы, которые я тонирую хной в ярко-рыжий, и большая красивая грудь. Так что определенный арсенал для конкурсных битв у меня все-таки имеется. Слушали меня всегда с удовольствием, хотя до профессиональной певицы я, конечно, не дотягивала. Своих песен не писала, но чужие могла исполнять не хуже оригинала. Мы со знакомыми музыкантами делали каверы на разные известные композиции и подрабатывали на свадьбах и корпоративах. Пела я 4 вечера в неделю, что было идеально для студентки. Однако будущее в шоу-бизнесе представлялось крайне сомнительным. Ни связями, ни мощным пробивным характером, ни потрясающей красотой судьба не наградила. Год назад я создала музыкальный канал и стала выкладывать туда записи, но попытка стать звездой интернета быстро раскололась о волну пошлых предложений и грубостей. Канал удалила через пару месяцев и больше популярности в сети не искала. «А почему вы меня уговариваете? Не проще было бы увести силой?» «А вам это бы понравилось?» — удивился Мак. «Нет, просто столько усилий от девушки могут отказаться». «Могут. И в таком случае принуждать я считаю неприемлемым. Да и потом, сильных магичек, каковые среди вас, безусловно, найдутся, не волить себе кинжал в шею втыкать. Сбегут, обучатся, заматереют и отомстят так, что в последний костер сложить будет нечего». «Я тоже магичка?» «Да. Вот только до тех пор, пока вы не окажетесь в мире, наполненном магией, что-то конкретное о ваших способностях сказать сложно». «А ваша магия — это некромантия?» «Что вы, ни в коем случае. Темные науки в Карастелле строжайше запрещены. У меня просто тьма. Самый распространенный в нашем виде вид магии. Так уж сложилось». «И что она делает?» «Госпожа Лина, я бы с удовольствием устроил для вас целую лекцию по магическому устройству мира, но времени на это нет совершенно. Во время конкурса у вас будут занятия по магии и этикету, и на все свои вопросы вы найдете ответы». Он снова улыбнулся. «Итак, ваше решение?» «Я согласна. Мои условия — лечение мамы и племянниц, ежемесячное денежное содержание для них до конца моей жизни, но не менее 20 лет. Кроме того, вы подпишете документы о том, что моя семья и друзья неприкосновенны. Их жизни, здоровье и благополучие никогда не смогут служить для шантажа. Излечение одной племянницы вы продемонстрируете на деле до того, как я подпишу договор, чтобы я убедилась, что вы меня не обманываете, и такая возможность действительно существует. И вы обязаны внести пункт, что лечение окончательное, необратимое, не зависит от внешних факторов и что не потребуется повторного курса. Либо такой курс должен быть включен в условия первоначального договора». Шаритон снова усмехнулся, а ответ его развеселил. Исчерпывающие условия. Вы законница? Юрист. Учусь на третьем курсе. Это хорошо. Ваши условия я принимаю, и обсуждению они больше не подлежат. Договорились? Хотелось бы увидеть все озвученные пункты в письменном виде. Такой договор я готова подписать. Что же, совсем ничего для себя не попросите? Спектр наших возможностей довольно широк. Я правильно понимаю, что моя безопасность и финансовое обеспечение будут покрываться изначальным договором? Да, правильно понимаете. В таком случае это все. Сердце билось где-то в горле. От волнения я слишком сильно потянула за собачку, и она соскочила с молнии. Неловко замерев в кресле, я сделала вид, что так и было задумано. Да, вот такой у меня талант. Шаритон умеет портить ручки, а я — молнии. Сейчас придет Тавервель и испортит принтер. После чего мы объявим ежегодный слет магов-пакостников открытым. Мой собеседник развеселился окончательно. Наверное, стоило попросить больше, хотя сделка и так получалась невероятно выгодной. Однако в бесплатный сыр я не верю. Реалий другого мира не знаю, поэтому действовать буду по обстоятельствам. Проиграю конкурс и заживу в свое удовольствие. Может, теперь вы расскажете побольше о потенциальном женихе? А то руководитель — это, конечно, здорово, но вы даже не сказали, чем он руководит. Адской канцелярией, толпой мутантов-перебежчиков, бригадой брачных сыщиков-колдунов. Всем вышеперечисленным, разве что кроме бригады брачных сыщиков-колдунов, которой руковожу я. Харизматично улыбнулся Шаритон. Он руководит страной. Эринар Торманс, император. Наша империя называется Альмендрия. Конкурс состоится там и начнется уже завтра. У меня есть время попрощаться с близкими? Когда будет переход? Что я могу с собой взять? Переход состоится завтра утром. Вы отправитесь в Орластан. С собой брать ничего не нужно. Все предметы из этого мира исчезнут при прохождении портала. В Орластане вас всем обеспечат. Орластан — это столица империи. Есть подозрение, что насчет уничтожения предметов вы лукавите. Ваши перстни явно не у нас куплены, — заметила я. Вы правы, госпожа Алина, и очень наблюдательная. Дело в том, что каждый мир существует по своим законам и имеет определенные ограничения, так называемые основы мироздания. В нашем мире можно впервые появиться только обнаженным. Например, родиться. Вот такое в нашем мире базовое условие. Еще в него нельзя прийти, имея намерение ему навредить. Любые предметы из других миров не могут пройти защиту мира и уничтожаются порталом. Ясно. Протянула я, хотя ничего ясно не было. «Для лечения вас ждать сегодня?» «Нет, завтра утром, а потом вместе поедем туда, где откроют портал». «Хорошо, тогда до завтра. Семье я расскажу все как есть». Я старалась говорить уверенно, но голос предательски дрогнул, а интонация с утвердительной скатилась до вопросительной. «И никуда с вами не поеду, если лечение не сработает». «Разумеется». «Да, и возьмите договор, прочитайте». Маг достал из ящика стола несколько плотных желтоватых листов, положил на них руку, и под ней заклубилось чернильное облачко. Закончив колдовать, он протянул документ мне. С опаской, взяв в руки магический договор, я попрощалась. «Всего доброго». «Подписывать не буду, пока не прочитаю, что именно в контракте прописано, особенно мелким шрифтом». По дороге домой я успела вызвонить двух лучших подруг и позвать их в гости, пообещав рассказать важные новости. И с сожалением поняла, что близких людей у меня мало. Да, в школе было много друзей, но сейчас у них свои жизни, а я разрываюсь между учебой, подработками и помощью семье. В сухом остатке есть всего 4 человека, врать которым я не хочу и не буду. Мама, сестра Ленка и 2 подруги. Прикрыв глаза и не обращая внимания на шум дороги за окном маршрутки, я еще раз обдумала предложение Шаритона. Лечение для племяшек — это, конечно, идеальная приманка. Он знал, с какого бока подойти. 2 с небольшим года назад сестра родила близняшек. Роды были тяжелыми, а девочки пока даже не ходят. Отставание в развитии и внешние отличия от других детей стали заметны уже в первые месяцы. Появление сразу 2 больных малышек — стало шоком для всей семьи. Муж сестры продержался в семье всего 1.5 года после родов. 2 аутичных ребенка и падающая с ног жена на грани нервного срыва оказались непосильной ношей для большого и взрослого мужчины. Естественно, пока Лена моталась с близняшками по больницам, некому было варить Пете борщи и греть постель, и он решил, что дети у него еще будут, но здоровые и от другой жены. Сестра тогда не сошла с ума только потому, что было банально некогда. Она начала хоть немного высыпаться, когда малышкам уже исполнилось 1,5 года, а болезненный развод остался позади. Петя исправно платит алименты, но живет уже с другой и детей не навещает. За деньги мы, конечно, благодарны. Нам хватает. Живем впятером. Я, мама, Лена и племяшки. Бабье царство. На занятия с близняшками и их адаптацию уходят колоссальные силы, поэтому времени у сестры не остается больше ни на что. Ей всего 25, но за последние 2 года она сильно сдала. Недавно в магазине кассирша приняла ее за мою маму, хотя Лена старше меня всего на 5,5 лет. За сестру было больно и обидно, но не винить же всерьез кассиршу. Тактичность — не критерий для приема на работу в супермаркет. Больные дети в семье и на моей личной жизни поставили жирный крест. При виде племяшек любые ухажёры сбегали, роняя кеды. Относительно работы я тоже иллюзий не питала. Юрист из меня пока что получался довольно слабый. То ли сказывался недосып, то ли я зря послушала маму при выборе специальности. Учёба давалась с трудом, хотя, может, на нее просто не хватало времени. Я осторожно позволила себе подумать о том, что будет, если Шаритон выполнит обещание. В носу защипало, глаза запекло, ладони сами сжались в кулаки. Пусть у нас получится. Маме и сестре, наверное, придется переехать на какое-то время, иначе как объяснить знакомым мое исчезновение и чудесное выздоровление племяшек? Выздоровление, которое в нашем мире невозможно. Мама уже почти 20 лет работает в администрации завода. Надеюсь, у нее получится взять длительный отпуск за свой счет. Когда я вернулась домой, меня уже ждали. Взяв на руки Маришу, младшую близняшку, я тихонько ходила по комнате, укачивая ее и собиралась с мыслями. Тем же маршрутом, прижимая Машу к груди, за мной следовала Лена. Дети уже засыпали, поэтому говорить приходилось тихим, напевным голосом на мотив колыбельной. Оно и к лучшему. По крайней мере, наорать на меня никто не посмеет. Максимум нашипеть. Рассказ много времени не занял. «Мама, о чем говорил Шаритон? Ты больна?» Мама вскинула подбородок и посмотрела с вызовом. Она всегда так делала, когда была неправа, но отказывалась это признавать. «Что ж, в таком случае эти господа предложили то, от чего нельзя отказаться. Настоящее чудо». Подруги смотрели недоверчиво и скептически. «У меня есть доказательства. Завтра утром приедут маги, чтобы вылечить одну из девочек. Если все получится, то я отправлюсь с ними, а они оставят лекарства для мамы и второй племяшки». «Алина, ты же знаешь, это генетическое отклонение. Такое не лечится». Шаритон утверждает, что магией лечится. Он предложил уйти в его мир и поучаствовать в конкурсе невест. Если я проиграю, он обещает обеспечить меня до конца жизни и позволить самой выбрать мужа позже. Произнеся эти слова, я поняла, насколько глупо это звучит. Упрямо вздернув подбородок, я посмотрела каждой в глаза по очереди. Печёнкой чую, что это все правда. Против моей печёнки никто возражать не стал. Моя феноменальная интуиция уже много раз доказывала свою полезность. Идти наперекор чуйке последний раз решилась Лена, когда выходила замуж за Петра. С тех пор мама таскала меня даже в мебельной, заставляя указывать на лучший, по моему мнению, диван. Насчет людей интуиция тоже не ошибалась, поэтому я прекрасно знала, что находящимся в этой комнате я могу открыть любой секрет. «И чего от тебя хотят?» — спросила Наташа. «Маги подбирают иномирных невест для императора и их страны. Невинных, молодых и обладающих какими-то особыми генами. Образцы крови получили в лабораториях после студенческого медосмотра. Помните, месяц назад во всех вузах, школах и колледжах было обязательное медобследование для девочек старше 16 лет. Шаритон сказал, что это они его инициировали. Я считала, что это превентивные меры по выявлению заболеваний репродуктивной системы. И как же? Это что, они? Но это же нереально!» Катя всплеснула руками. «С магией и не такое возможно», — пожала плечами я. «В любом случае, это не важно. Отобрали 40 девушек, и 6 уже дали свое согласие на переход в другой мир. Я в том числе». «Подожди, Алина, но это какое-то сексуальное рабство. Тебя хотят отправить неизвестно куда, отдать в постель кому-то без твоего согласия». «Мы справляемся. У тебя нет необходимости идти на такие меры». Мамин шепот был настолько громким, что Мариша завозилась. «Мама, это не сексуальное рабство. Это другой мир. Магический. Там есть браки, есть разводы. Я уже уточнила. У меня будет договор, по которому они обязаны обеспечить мою безопасность и финансовое благополучие. Кроме того, это мы сейчас справляемся. А что будет через 10 лет? Через 20? С двумя больными детьми на руках у Лены вряд ли сложится личная жизнь и карьера. Замуж меня с таким анамнезом. Брать очереди нет. Сама видишь. Миша вон сколько месяцев ухаживал, пока девочек не увидел. А как увидел, внезапно оказался не готов к серьезным отношениям. Давайте смотреть правде в лицо. В нашем мире аутизм неизлечим и калечит наши жизни. И Лена, и ты, мама, не сомневаясь, отдали бы жизнь за возможность вылечить близняшек. А мне всего лишь предлагают даже не замужество, а конкурс. А в другом, магическом мире. Это же так интересно. Это же уникальный шанс. Приключение. Кроме того, я смогла выторговать для вас ежемесячные платежи. Так что если уж я и продалась, то дорого». «Алина, но почему ты думаешь, что тебя не обманут? И почему ты вообще думаешь, что какой-то другой мир есть? Да они наверняка простые мошенники и работорговцы. Увезут в бордель в Эмираты и все. Громко шипела мама. «Интуиция. Шаритон показал, как работает магия. Кроме того, они другие. Совсем. Даже говорят иначе. Портал будет завтра. Вещей сказали никаких не брать. Так вот, я бы хотела, чтобы кто-то из вас завтра меня провожал. Хотя бы посмотрите на этот портал, что ли. Предполагается, что лечение должно подействовать мгновенно. Так что мы уже завтра будем знать. А если они девочек не вылечат, то никуда я с ними не поеду». Да и миров, значит, никаких нет. Все просто. Я, правда, не знаю, когда в следующий раз получится увидеться, но думаю, что этот вопрос как-нибудь решу, когда там освоюсь. Пришлось соврать, чтобы никого не волновать. Мне одного моего волнения хватало с лихвой. В комнате повисла тишина, только девочки сопели. Кажется, у Мариши насморк начинается. Я нежно прижала к себе племяшку. Как же я буду скучать. Алина. «Завтра мы пойдем с тобой, если нас пустят». Мама встала с кресла, уступая мне место, а сестра уже давно села на диван рядом с девчонками. Все-таки не просто качать на руках 15 килограммов, даже если они очень любимые. «Хорошо. А сегодня я предлагаю мартини, торт и девичник. Даже если других миров не существует, что нам мешает отдохнуть немного и почитать этот их договор? Наташа?» «Дуй в магазин. Мы с Леной отнесём девочек в кровать, а остальные — марш на кухню. Накрывать стол». Голос прозвучал чересчур бодро, но этого никто не заметил. Нам удалось переложить близняшек в кроватки, не разбудив их. После этого я долго смотрела на спящие личики. «Алина, это очень дико. И я, честно говоря, не верю, что получится. Но если получится...» Крупные слезы покатились по щекам сестры. «Давно я не видела, как она плачет». «Ты бы сделала для меня то же самое». Я обняла ее за плечи и прижала к себе. «Все получится, вот увидишь. В любом случае, я никуда не поеду, если не увижу результат своими глазами». Мне, конечно, никто не поверил, но девичник это не испортило.